1964 год, апрель. Нина стояла в девичьей светелке и внимательно изучала брата с сестрой. Изящная, плавная линия галиных бедер ясно вычерчивалась под одеялом. Красивые, полноватые запястья рук, нежно девичьи, белые, никогда не загоравшие, мягко обнимали брата. Ее каштановые волосы разметались по подушке, изголовью кровати, крупными шелковыми прядями, закрывая лицо Тишки. Картина была та же, что и вчера. Они спали вместе на койке Нины. Происходило что-то странное, и в этом надо было разобраться. Конечно, Тишке мог присниться кошмар, и тогда бы он перебежал к Гале, как делал это всегда. Она была самой жалостливой из всех них, прям как мама. И это бы ничего, Нина даже не обратила бы на это внимания, если бы одно не совпадение. Точнее, два. Если бы Тишка прибежал к Гале из-за кошмара, они бы уснули на сестренной кровати. Но ни за что, ни за какие ковришки Тишка не сумел бы растормошить ее ночью и перетащить на Нинину койку. Галю можно было разбудить разве что из пушки. Вдобавок, кошмары не снятся людям постоянно. Они случаются изредка, скажем, раз в месяц, только если не... Что-то здесь было не так. До звонка будильника оставалось еще полчаса, и Нина, стараясь не нарушить их сон, подкралась на цыпочках и отвела локоны сестры с лица братика. Не верилось, что скоро ему исполнится 10 лет. Такой он был маленький. Зима почти стерла редкие веснушки с его курносого личика. Голубые прожилки вен просвечивали сквозь бледную тонкую кожу на виске. Нина уже собиралась уйти, как вдруг взгляд ее уловил что-то странное. Затаив дыхание, она приблизилась вплотную к кровати. На голове Тишки среди жидких, почти белых волос запеклась кровь. Ровная, четко очерченная, почти идеальной квадратной формы рана, покрытая багряно-бордовой коростой, судя по всему, затянулась совсем недавно. 2 дня, не больше, — подумала Нина, тщательно разглядывая необычно ровные геометрические линии раны. Будто от... От чего? От кастета? Не может быть. Наши дерутся на кулаках. С оружием могут только взрослые друг на друга переть. Да и то редкость. Что-то знакомое. Где-то я видела уже этот размерчик. Кто его так? И почему я об этом не знаю? И еще молчит тихоня. Нина внимательно осмотрела голову Тишки. Ей показалось, что она увидела на лбу у него синяк. Уже желтый, застаревший. Но из высокой подушки толком рассмотреть его было невозможно. Надо посмотреть на свету. Надо вообще всего его разглядеть. Что происходит? Все же знают, что я его сестра. Надо еще раз прогуляться к третьеклашкам сегодня. Проведать ситуацию. Нина тихонько встала с колен и на цыпочках выскользнула из девичьей. Стенка на стенку? Нет, отметается. Тишка ни за что не полезет в драку. Нина поставила чайник на печь. Старшеклассники? Деньги трясли с малыши. Поэтому он и боится... Думает, что мне достанется. Но чем? Как? Кинули чем-то? Или побили так, что он упал? Возможно. Только форма. Слишком она правильная. Нина раскочегарила самовар, сварила всем троим на завтрак кашу. Наконец, из горницы послышался звон будильника. И вскоре на кухню вошли Тишка с Галей. Заспанные, и растрепанные. Небрежно накинутая кофта поверх сорочки уже не скрывала женственных изгибов сестры. Нина поставила на стол чугунок, стала раскладывать кашу по тарелкам. «Умывайтесь и за стол», — бросила она, доставая масло. «А все-таки лучше мы жить стали. Вон масло всегда теперь дома есть. Совсем не к месту пришло в голову. Дети расселись по местам. Нина внимательно посмотрела на брата. Мокрая, торчащая вверх челка открывала лоб полностью, так что было видно желтое пятно от старого синяка. Она решила начать разговор издалека, про мать, а потом уж перейти к школе. Если Тишка не рассказывал, кто из старшеклассников его обижал, значит, боялся. Надо было действовать осторожно, а то он мог совсем замкнуться в себе. «Ну, как мама, как Волков?» — начала она. «А то не слышу, не вижу их. Сижу там на своем чердаке». Ложка брата внезапно остановилась на полпути. Он посмотрел на Галю. «Ешь, Тишка, ешь», — спокойно сказала Галя. «А что, мама, нормально все?» «Волков-то пьет?» Мать говорила под Новый год, что он завязал. Оба молчали. Тишка мельком покосился на дверцу погреба, но тут же уткнулся в свою тарелку. Однако Нина успела заметить этот взгляд. «Ну так что, пьет?» — повторила она. «Откуда нам знать? Мы его не караулим», — ответила Галя. Нине все это не нравилось. Галька та еще ладно, могла что-то утаить. Но Тишка... Нина всегда была для него и мамкой, и папкой, и другом, и подружкой. Так что таить секреты друг от друга они не привыкли. Уж, по крайней мере, брат. А теперь Нина чувствовала, что оба что-то недоговаривают. «Придется раскалывать по одному», — подумала Нина, но тут догадка мелькнула в ее голове. «Серьезно? Не врете? А то ведь...» Она встала и направилась к погребу, тоже уловив движение глаз Тишки, посмотревшего на Галю. «Легко проверить». Нина потянула за крышку, не сводя глаз сестры. «Если водку пьет, значит, бутылки есть. А где еще бутылки хранить?» Галя молча посмотрела на Нину, остановив ложку на полпути. Вдруг Тишка вскочил, подбежал к Нине, обнял ее и закричал. «Пьет он, пьет! И меня бьет! И мамку!» «Что?» Нина отстранила брата от себя и посмотрела на него. В больших голубых глазах мальчугана дрожали слезы. «Как это? Когда? Почему вы все молчите? За что он тебя бил?» Нина не могла поверить услышанному. «Не знаю». Тишка сжался в комок. Со своими торчащими в разные стороны блекло-серыми вихрами он напоминал маленького испуганного воробушка. «Махорку его иную рассыпал», — ответила Галя. «Отчим на окне разложил, а Тишка задел». «Что? За махорку? Как он тебя бил?» Нина кричала все громче. «Ремнем, руками». «Ремнем? Что, с железной бляшкой?» «Да», — ответил мальчик чуть слышно. Казалось, что с каждым словом, с каждой секундой он становился меньше. «Падаль! Сволочь!» Нина, не в силах больше выносить это, закричала и ударила в стену кулаком. «Скотина! Пусть только попробует еще раз тебя тронуть!» Она подскочила к Тишке. «Слышь, Тишка, если он тебя тронет, сразу же скажи мне. Если я на чердаке, беги на улицу и дергай веревку. Дергай, что есть мочи. Понял? Понял?» Задыхаясь в гневе, кричала Нина, потом схватила Тишку за плечи и начала трясти его. Тишка заплакал. «Отпусти его!» — попросила Галя. Нина опомнилась, разжала свою хватку. Тишка растерянно осталась стоять посреди кухни. Слезы беззвучно катились по его щекам. Нина присела перед ним на корточки. «Прости меня, братишка, извини меня. Напугала тебя. Прости, пожалуйста». В этот раз она обняла его. Он кивнул и ладошками размазал слезы по щекам. «Тихон, тихонюшка, обещай мне, что позовешь меня, если Волков будет обижать тебя, или маму, или Галю». «Ладно, только он Галю никогда не обижает». «Правда?» — удивилась Нина и посмотрела на сестру. «А чего ты на меня так смотришь? Не знаю я, почему он меня не трогает. Что ты уставилась-то?» «И платье тебе дарит почему, тоже не знаешь?» — наступала Нина. «Ну, не знаю я!» — вскипела Галя. «Богом клянусь, вот тебе крест!» Она перекрестилась. «Или честная пионерская, что хочешь. Может, любимица я у него. Бывает же такое. Вон, отец тоже Сашку любил больше всех нас. Ты же вопросов не задавала?» «Ну да, бывает». Нина села на табурет и попыталась успокоиться. «Рассказывайте все и по порядку». «Через день ругаются», — начала Галя. «Если он пьет, то молчит. Если трезвый, то орет на нее и, видать, бьет. Но мы не знаем, на кухню не заходим, когда они там. Догадываемся только. Позавчера он мать ударил, так она убежала к соседке. Думала, он успокоится, так уже не раз бывало. Она удерет из дома, а он перебесится на кухне, а потом тоже уходит. Куда, не знаю. Возвращается только на следующий день. А в этот раз он не ушел, на Тишку попер, а дома никого. А ты где была? За молоком ходила, к тете Вале. И что дальше? Нина не выдержала, резко встала и начала ходить по кухне, сжимая и разжимая кулаки. Когда я вернулась, Волкова уже не было. Никого, только Тишка. Лежал на твоей кровати, спрятав голову под подушку. Я дотронулась до одеяла, а он, как осиновый лист, дрожит. Галя смахнула слезу. Я его обняла, прижала к себе и все ждала, пока он успокоится. Тут она не выдержала и заплакала, закрыв лицо руками. А он весь трясется, вспотел, мокрый весь, а из-под подушки не вылазит. Скулит и зовет тебя, как тогда, в детстве. «Ника, Ника, спаси меня!» Вторую ночь к нам в светелку прибегает. Так и засыпаем вместе. Нина сжала челюсти, хрустнула кулаками. «Что, Волков? Он знает, что Тишка к тебе бегает?» — выдавила она сквозь зубы. «Знает. Он заходил давеча в нашу светелку. Ночью». «И что?» «Ничего. Я проснулась. Ты же знаешь, хоть из пушки пали, меня не разбудишь. А тут прям почувствовала, что кто-то в комнате есть. Лежу, затаив дыхание. Боюсь. Не знаю, дома мать или нет. А он постоял-постоял, посмотрел и ушел». «И давно так? Давно он тебя бьет?» Нина повернулась к брату. «Ну, когда только переехал к нам, не бил. Так только. Тумака отвесит или пнет, если никого дома нет. А сейчас...» Тишка замолчал, сглотнув слюну. «Говори. Когда нет никого дома, всегда. Намотает ремень на руку и бьет. Куда попало? По голове, спине. Ну-ка, задери фланельку». Нина аж взвыла, схватила себя за жесткие волосы, словно пытаясь вытащить за них свою боль. По всему щуплому телу Тишки, на его тоненьких ребрах, худых боках, везде были синяки. Свежие, лиловые, с внутренними кровоподтеками. И старые, пожелтевшие, еле заметные, квадратные, с четкими отпечатанными гранями. «А почему вы все молчите? Мать, вы оба? Почему мне ничего не сказали?» Нина чуть ли не визжала. «Я тоже не знала, что так сильно». Галя плакала. «Мы думали, только хуже сделаем. Ты или сама дело наворотишь, или Сашку найдешь. А Сашка... если узнает, обязательно придет. И тогда Волков убьет его, и тебя убьет. Мы же знаем тебя. Ты ведь это просто так не оставишь. Ну чем ты поможешь? Думаешь, если с мальчишками дерешься, так и с этим громилой сладишь? Ты знаешь, что он в тюрьме за убийство сидел? Мужика ведь убил, а не бабу какую. Ты думаешь, что ты сильная, что ли? Ты вырасти сначала. Вон, как глиста в корсете. Я уже больше тебя. Почему ты не растешь? Вдруг вскричала сестра. Ты что, не понимаешь? Чем ты меньше, тем легче с тобой справиться. Ты что мелешь? Причем здесь расту, не расту? Отмахнулась Нина. Надо искать выход. Мы не можем просто так смотреть, как он бьет Тишку и мать. Отец может ему сказать? Галя, вытирая слезы, начала потихоньку приходить в себя. А что отец? Когда у мамы мужика-то не было, он и то раз в год появлялся, под Новый год. А теперь и подавно не придет. Скажет, ее мужик пусть сама и расхлебывает. К тому же отец сам мать бил. Все замолчали. Наконец Нина тяжело вздохнула. «Тишка, иди в школу собирайся». Брат безропотно встал и вышел из кухни. Сестры молча проводили его взглядом. Когда дверь в горницу захлопнулась, Нина взорвалась. «Нет, все же не понимаю я. Ну как так? Мужики баб колотят, а те молчат. Воют от них, а потом их же и жалеют. Ну ладно, до свадьбы не знают. А потом? Почему они живут с ними? Почему не разводятся? Терпят?» «Да потому что не прожить по-другому. Не прожить в деревне без мужика. Посмотри вон на Марью Федоровну, вдову. Сколько лет после войны прошло, как ее дом в рухлядь превратился. Да его нет почти. С землей сравнялся. Да бог с ней. Она хоть одна живет. А вот как прокормить четверых детей на зарплату сельской продавщицы в 50 рублей? Думаешь, папаша наш много помогает-то?» «Вот тебе!» Галя показала фигу. «Он помогает. Только одни ботинки Тишки стоят знаешь сколько? Ого-го! Сколько пар обуви в год на 5 человек одна продавщица может купить? А? По одной паре на нос. Вот и выбирай. То ли сапоги всем купить, то ли сандалеты, то ли валенки. А нога у нас у всех растет. А еще нужны пальто, ранцы, штаны, платья. Есть еще как-то надо. Как ей одной прокормить нас всех-то?» Галя немного помолчала, а затем добавила. «К тому же за развод нужно штраф платить. 0,5 зарплаты, я узнавала. В суд идти. Прокурор будет допрашивать. И все равно не разведут. Скажут, миритесь. Бежать нужно. Всем вместе. И что дальше? Или под товарняк попадем, или поймают, в интернат сдадут. Мать найдут, по судам ее затаскают. Тишку в детдом, нас в интернат. Думаешь, сможет Тишка там за себя постоять? В детдомах дети, может, и не сильнее деревенских, зато злее. Здесь хоть ты его в школе прикрываешь, а в детдоме, а может, и еще хуже, обратно вернут. Отчим совсем озвереет. Страшно. Ох, страшно мне. И ведь никто не заступится. Сами мы у себя. Задумчиво протянула Нина. Остается только одно. Ждать. До 8 класса. Я школу закончу и текать отсюда. Как Сашка. И никогда, никогда не возвращаться. Забыть, как страшный сон. Отчима, отца, всю эту станцию с ее лесоповалом, алкашней и бабами, сначала воющими от своих мужиков, а потом их вечно жалеющими. Главное — дожить до 8 класса. А там, Харовск, работать начнем, проживем. И не спятить от всего этого. Тебе еще хорошо. Тебе до 8 класса всего год учиться, а мне 2. А Тишке и подавно. Все 5. Сашку найдем. Придумаем что-нибудь. Пока нет другого выхода. Я перееду со своего чердака к вам. Сегодня же. Авось при мне он никого трогать не будет. На уроки они опоздали все втроем.